Этот человек, вероятно, хорошо знал корабль. Поэтому и выбрал одно из самых уязвимых на нем мест, неприкрытое системой противоминной защиты, возле носовых артиллерийских погребов главного калибра, до которых оставались считанные метры. Если так, то люди, осуществлявшие диверсию, если это была диверсия, знали корабль до тонкостей, что, в свою очередь, указывает на их принадлежность к тем, кто строил и обслуживал линкор до передачи его Советскому Союзу. Исполнителями этого замысла могли стать итальянские специалисты из 10-й флотилии МАС. Ведь именно ее подразделения во время Второй мировой войны базировались на порты Крымского побережья и участвовали в обеспечении боевых действий немецких и итальянских ВМС на Черном море. Это позволило им всесторонне освоить местные условия, облегчившие осуществление диверсии. А как свидетельствуют рассекреченные разведывательные сводки штаба Черноморского флота, по странному совпадению, в самом конце октября в акватории Черного моря находилось несколько итальянских торговых судов, которые к 29 октября покинули его пределы. В момент срабатывания взрывного устройства мог произойти и одновременный подрыв, детонация, лежавшей рядом с кораблем немецкой донной мины, оставшейся со времен войны, что и привело к большим разрушениям корпуса линкора в носовой его части и по обоим бортам. Впрочем, в нашем распоряжении имеются лишь косвенные подтверждения диверсионной версии. В их числе и те организационные меры, которые предприняло командование Черноморского флота сразу же после катастрофы. В частности, был снят с должности и отдан под суд начальник шумопеленгаторной станции, контролировавший вход в гавань. Снят с должности и понижен в воинском звании адмирал, командир соединения кораблей, отвечавший за охрану рейдов главной базы. А в конце 50-х годов зарубежная пресса сообщала, что в Италии была награждена высшими военными наградами группа военнослужащих за выполнение специального задания. Позднее появились сведения о наличии в одном из военно-морских музеев в Милане стенда, на котором находилось фото подрыва некоего иностранного бывшего итальянского корабля. В последние годы была высказана своеобразная разновидность диверсионной версии. Суть ее заключается в том, что Новороссийск якобы был подорван с помощью двух зарядов, один из которых корабль долгое время носил в глубине своего корпуса, в труднодоступном для обследования месте, нижней части носового трюма, там, где заканчивался его старый нос, удлиненный во время предвоенной модернизации. Сюда его тайно заложили итальянцы еще в 49 году, перед передачей линкора СССР, с тем, чтобы подорвать его на переходе из Средиземного моря в Черное. Тогда им по ряду причин сделать это не удалось, и лишь в 55 году итальянцы осуществили свое давнее намерение. С помощью скрытно доставленного в Севастопольскую бухту и подложенного под днище линкора специального зарядного устройства, они подорвали и старый заряд, находившийся внутри корпуса линкора. Отсюда и сдвоенный звук, и странный характер взрыва, и большие разрушения, повлекшие за собой гибель корабля. Все это выглядит вполне правдоподобно. Кроме одного — место взрыва, а оно после подъема корабля установлено с абсолютной точностью между 31 и 50 шпангоутами, никак не совпадает с местом установки пресловутого старого заряда корпуса корабля. Истинные же обстоятельства того, от чего подорвался и затонул в ночь на 29 октября 1955 года линейный корабль «Новороссийск», а вместе с ним и сотни моряков еще ждут своего раскрытия.